слушая исполнение этого прекрасной музыки, я думал, как красиво выйти из положения, что объявили один гимн, а был другой. Ничего нормального не придумал, но, может быть, никто не заметил. В любом случае, получилось очень хорошо и красиво. Друзья, сейчас у нас последний раздел нашей с вами темы. Тема продолжается. «Совершайте свое спасение». Мы говорили о благовестии, мы говорили о чтении Священного Писания, мы говорили о добродетели. Друзья, и еще одно. Ну, казалось бы, что-то не очень значительное. Может быть, для кого-то сейчас то, что я объявлю, кто-то скажет, ну надо же, а я думал, может быть, что-то более важное будет. Но Священное Писание говорит нам конкретные слова, что скоро будет приближение Дня Онного. То есть речь о нашем спасении, скоро мы будем на небо взяты или кто-то не взят. И от чего еще зависит того, будем мы с Богом или нет, и написано, не будем оставлять собрание вашего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онного. Кто-то говорит, мало собраний, много собраний, очень много собраний. Написано, тем более собраний, чем ближе Господь придет. Вот эта тема будет открывать у нас Белореченский, Апшеронский и Майкопский регион, вот этот открывает эту тему. Поэтому, пожалуйста.